Глава 27. 99 автоматов-меченосцев построились вытянутой подковой. Ростом с человека, но жутко тощие, словно составленные из вешалок для одежды. Вместо ног одно единственное колесо. Откидывающиеся скобы позволяют сохранять равновесие в неподвижном состоянии. Руки – длинные клинки. В спине бешено вращается зубчатое колесо. Из раскрытого рта торчит ружейное дуло. В плечах и грудине – патронташи. Рорк-машинист тщательно смотрел свой личный отряд. Великолепные бойцы. Каждый успешно заменит 5 дюжин обычных солдат. При столкновении с врагом такой боевой автомат сразу извергает шквал свинца. А если кто-нибудь после этого выживет, встретится с руками-клинками. Раньше Рорк экспериментировал с другой моделью, похожей на цельнокованный доспех с шипами. Этакий железный дикобраз с перевернутым ведром вместо головы. Из одной руки торчит длинная пика, в другую намертво вделан мушкет. Выглядели эти автоматы на редкость устрашающе, пока стояли неподвижно. В движении же производили страшный шум, постоянно на что-то натыкались, а при малейшей неровности почвы падали и бестолково сучили ногами. В почве потом оставался весьма характерный отпечаток. Проверять их в боевых условиях Рорк не стал. Зато новая модель получилась весьма удачной. Хорошо бы наделать их побольше. 3-4 тысяч будет достаточно, чтобы сформировать боеспособную армию. Эффективную, высокомобильную, надежную, не требующую снабжения. Если не считать патронов и текущего ремонта, конечно. Такой солдат будет гораздо полезнее устаревшего механизма под названием «человек». Рорк уже неоднократно заводил на эту тему разговор с владыкой Бестельгласудом, но тот всегда отказывал под благовидным предлогом. Слишком дедорого обойдется, а бюджет и без того дырявый. И ненадежно, если неприятель сумеет прикончить колдуна-оператора, его автоматы либо просто замрут, либо станут неуправляемыми, начав атаковать всех подряд. Рорк принялся было объяснять, что автомата можно настроить так, чтобы он подчинялся обычному человеку, или вообще действовал самостоятельно, без всякого управления. Но Бестельгласуд даже не стал слушать. Интересно, кому он пытается задурить голову? Рорк-то отлично понимает, какова истинная причина этих постоянных отказов. Ведь если столь грозная сила все-таки будет создана, контролировать ее станет кто? Правильно, Рорк-машинист. Другого такого специалиста по голодовским механизмам в Серой Земле не найти. Естественно, глава совета опасается чересчур усиливать второго маршала. Дрожит за свое кресло трусливая жаба. Ведь не докажет, что его, Рорка, не волнует вся эта поганая политика. Ему нужно только одно – карт-бланш на дальнейшие исследования. Хорошее финансирование и побольше человеческого материала для опытов. Чего еще желать? Разгадка ведь уже совсем близка. Совсем близка. Еще чуть-чуть, и он наконец достигнет заветной цели. Подлинного бессмертия в механическом теле. Совершенном теле, полностью лишенном этой хлюпающей органики. Там за горизонтом, в какой-то паре часов марша, начинаются уже рокушские земли. Войска стягиваются к границе с предельной скоростью. Он, Рорк, явился первым. Точнее, еще раньше сюда прибыл астромарий Целебор Краш. Но этот надолго не задержался. Взял несколько всадников на вимпирах и отбыл в неизвестном направлении. Видимо, решил лично провести разведывательный вылет. Йоганс, изменяющий и варварский царек Аюки, появится через 5-6 дней. Примерно столько же потребуется, чтобы подтянулись войска к Виллиона Дубля. Хотя его передовой корпус уже здесь. Вон, знамена развиваются. Правда, часть армии Квиллиона добраться уже не успевает. 4 дивизии до сих пор на полуострове Тихи. Дожидаться их будет неосмотрительно. Того и гляди, рокушцы нагрянут в гости первыми. «Добрый вечер, Рорк!» – тихонько донеслось сзади. Колдун-полуавтомат неторопливо повернулся. Ему слащаво улыбнулся другой колдун, среднего роста, с редкими волосиками, выпуклым животиком и длинным остреньким носиком, выступающим из пухлых щечек. Квиллион Дубль. 11-й в Совете 12-ти. 3-й маршал Серой Земли. «Ты явился раньше, чем я ожидал», — меланхолично заметил Рорк. «Или это не ты сам, а одна из твоих копий?» «О, какая разница!» — хихикнул Квиллион, потирая вечно потные ладошки. Рорк как бы невзначай откинул плечевые пластины, поднимая двухдульные мини-мортиры. Заряды разрывные, способные продырявить слой стали палец толщиной. Стоящий напротив колдун даже не моргнул. Улыбка с лица тоже не спала. Значит, копия. Настоящий Квиллион сразу бы задергался, как крыса, проткнутая пикой. Даже серый плащ и маршальский жезл не придают ему храбрости. Зато придают эти вот марионетки, сотворенные по собственному образцу. За их спинами Квиллион ничего не боится. Доппель – удивительное явление. Из всех магических созданий доппели самые магические, рождающиеся и живущие исключительно благодаря чарам. Строго говоря, они не существуют по-настоящему. Это всего лишь пустота, приобретшая некое подобие тела. Капля маны, обратившаяся в квазиматериальное существо. Создать простенького доппеля копию – дело нехитрое. Рорк и сам способен при нужде сотворить своего двойника при помощи одного из множества вшитых в тело артефактов. Но толку от этой куклы будет немного. Так, отвлечь внимание врага, не больше. Доппель Рорка не способен даже шевелиться. Но доппель Квиллиона – это совсем другой калибр. Не просто же так его прозвали дублем. В отличие от прочих порождений магии, доппель всегда вторичен, всегда копирует кого-то уже существующего. И качество новорожденного напрямую зависит от того, насколько точно он скопирован. Простейшие доппели всего лишь внешнее подобие, порой даже карикатурное. А вот самое сложное повторяют оригинал полностью. Обладают всеми его умениями и способностями. Доппель способен... да на все. На все, на что был способен образец в момент снятия дубликаторной матрицы. Доппель птица будет летать, доппель рыба будет плавать, доппель повар приготовит обед, а доппель воин сразится с неприятелем. Хозяин может видеть глазами доппеля, слышать его ушами и говорить через его уста. Удобно, не правда ли? Доппель, снятый с колдуна, даже может колдовать, но, увы, не слишком много. Будучи всего лишь овеществленной пустотой, доппели не способны ни поглощать, ни вырабатывать ману. Приходится ограничиваться запасом, полученным при рождении. А этот запас берется не из ниоткуда, а от колдуна-создателя. Сколько уж он сочтет нужным выделить. Поэтому колдующие доппели, как правило, довольно быстро истощаются. 2-4 заклятия, и мана уже иссякла. А в случае с какими-нибудь тяжелыми чарами, такого запаса не хватит даже на разовое применение. И, разумеется, нечего и думать о использовании доппеля для проведения сложного ритуала или создания артефакта. Здесь нужен настоящий колдун, а не его бездушная копия. Если бы не это досадное ограничение, Квиллион был бы сильнее самого Бестельгласуда Хаоса. «Мой шатер вон там, в расселине», — указал доппель. «Как всегда, отдельно от всех и в самом безопасном месте», — проследил за его пальцем Рорк. «Я предпочитаю уединение», — хихикнул же Квиллион. «Этот доппель поступает в твое распоряжение. Если захочешь что-то сказать мне, говори ему, я и услышу. Можешь им командовать, если хочешь. Он будет подчиняться». «Решил приклеить ко мне персонального шпиона?» — нахмурился Рорк. «Ночевать он будет на улице. Учти!» «Доппелю это безразлично. Можешь его бить, резать, колоть. Или как ты там любишь развлекаться?» «Откуда берутся эти поганые слухи, хотел бы я знать!» — скрипнул железными зубами Рорк. «Погоди-ка! А разве доппель не исчезает, если его поранить?» «По-твоему, я прислал тебе такого дрянного доппеля?» — фыркнул же Квиллион. «Этот не исчезнет, пока ты его не убьешь. Убьешь так же, как убил бы человека». «Но я сам видел!» «О, примитивные, конечно, пропадают от малейшей царапины. Самым дрянным вообще хватает простого удара. Стукни его посильнее, и он рассыплется. А знаешь почему?» «Мне это безразлично. Ну ладно, расскажи». С притворным равнодушием прохрипел Рорк. Никогда не вредно узнать что-нибудь новое о возможностях заклятых друзей по совету 12. «Это не секрет», — махнул потной ручонкой лжеквиллион. «Первый курс факультета иллюзорности и дубликаторства. Доппель, он и в закатоне доппель. Тут как с воздушным шариком. У тебя были в детстве воздушные шарики?» «Не было. Я играл солдатиков, оловянных. Еще у меня была игрушечная пушка. Дядя привез из Альберии». «Не сомневаюсь. Но хотя бы видеть воздушные шарики ты видел?» «Но видел. Что дальше?» «Тогда должен примерно представлять, как такой шарик устроен. На первый взгляд вроде бы прочный, большой такой, красивый. Наткни его иголкой и лопнет. Почему? Да потому что состоит только из тончайшей оболочки и воздуха, который ее заполняет. Точно так же доппель состоит из внешней оболочки иллюзии, созданной по подобию образца и квазиматерии, обеспечивающей ему внутреннюю массу. Точнее, масса Доппеля равна нулю. Но вот вес, вес у него есть, хоть реально его и не существует. И устойчивость Доппеля зависит от состава этой квазиматерии. Проще всего вообще обойтись без нее, сделав Доппеля пустотным. Легко, быстро, можно наделать хоть 1000 штук. Но они будут дохнуть просто от тычка. Пам! И лопнул. А вот если квазиматерию все-таки использовать, это посложнее, но зато и результат будет попрочнее. Да и исчезать будут не так бесследно. Твердые Доппели после гибели рассыпаются пылью, жидкие растекаются в лужу, воздушные становятся дуновением ветра, огненные исчезают во вспышке пламени. От органических остается пятно крови, слизи или желчи. Конечно, такой труп все равно вскоре исчезнет, но какое-то время он просуществует и после смерти Доппеля. Рорк чуть слышно клацнул металлической челюстью, будь у него нормальные губы, кривились бы сейчас с презрительной улыбочки. Он всегда с презрением относился к Виллиону, но только теперь окончательно понял, насколько тот ничтожен. Воздушные шарики, подумать только. И такая ерунда дает ему право на серый плащ и маршальский жезл. О чем вообще думает владыка Бестельгласуд? «О чем вообще думает владыка Бестельгласуд?» — невольно повторил вслух Рорк. «А?» — приподнял бровь Доппель. «Это я не тебе». «Но здесь же больше никого нет». «А их ты не видишь?» — указал на молчаливых автоматов Рорк. «Ты что, разговариваешь с этими манекенами?» — пожевал мясистыми губами лжеквиллион. «Ты совсем тронулся, да?» Металлическая ладонь с лязгом сжалась в кулак. Рорк охотно пронзил бы мерзавца насквозь, но какой в этом смысл? Перед ним всего-навсего Доппель, глупая марионетка, бубнящая то, что пожелает хозяин. Вот с хозяином-то и нужно разобраться. «Твой Доппель сможет присмотреть за автоматами?» — спросил Рорк. «Разумеется, положись на меня. А ты куда?» «В сортир». «Тебе что, все еще нужно туда ходить?» — искренне удивился Квиллион. «У тебя же и мошонка тоже железная, разве нет?» «Не твое дело!» — сверкнул глазами Рорк. Конечно, он пошел не в туалет. Отправление естественных надобностей давно осталось в прошлом. Рорк-машинист просто время от времени сливает испорченное масло через специальный краник в левой ягодице. На самом деле он отправился прямиком в расселину, указанную Доппелем. Квиллион допустил ошибку, раскрыв свое местонахождение. Особенно если учесть последнее усовершенствование, сделанное Рорком буквально на днях. Искусственный глаз из жидкого кристалла внешне не отличается от настоящего, но позволяет различать самые мельчайшие предметы на любой дистанции. Само собой, Рорк не станет драться с этим трусливым колдунишкой. Много чести. Был бы там Асанта Шторм. О, вот с ним Рорк готов сразиться в любое время и в любом месте. Только не на море, конечно. На море у Асанта будет совершенно несправедливое преимущество. А Квиллион Дубль всего лишь ничтожество, не знающее своего места. Он, Рорк, не настолько мелок, чтобы марать руки о каждого, кто вякнет о нем дурное слово. Оскорбить может только равный. А разве Квиллион ему равен? Все равно, что обижаться на грязь, запачкавшую сапоги. Нет, Рорк просто решил посмотреть, как этот колдунчик будет обливаться потом, беседуя с ним лицом к лицу, а не через Доппеля. Факультет иллюзорности и дубликаторства? Ха! Тоже часть иххарийского гимназия, конечно, но далеко не самая почитаемая часть. Как известно, всего в главном учебном заведении Серой Земли 17 факультетов. Пиромантии, криомантии, геомантии, гидромантии, аэромантии, некромантии и духовождения, теневого искусства, превращение и метаморфоз, иллюзорности и дубликаторства, алхимии предметного колдовства, армейского колдовства, медицинского колдовства, телепатии и ментального контроля, полетов и телекинеза, бестиологии, метеомагии, техномагии и автоматики. 17 основных колдовских направлений. Конечно, существуют и другие ветви, малозначительные, преподаваемые во второстепенных и третьестепенных гимназиях. Однако все нынешние члены Совета 12 оканчивали именно главный, иххарийский. Когда-то еще до Имона Мага факультетов было всего-навсего два. Все колдуны Серой Земли делились на огненных и ледяных. Вскоре они пришли к выводу, что такого разделения совершенно недостаточно, и было выделено еще три школы – земная, водная и воздушная. Потом отдельный факультет потребовали некроманты, потом теневики, потом трансформаторы, иллюзионисты, алхимики. Так и сформировались 10 древнейших факультетов, существующие уже больше тысячелетия. 7 остальных направлений значительно моложе. Около 8 веков назад кому-то пришло в голову, что было бы неплохо выделить в специальные школы колдунов-боевиков и колдунов-медиков. Факультетов стало 12. 500 лет назад, когда серые увлеченно экспериментировали с колдовством чистым, зиждущимся на одной лишь силе разума, развились такие направления, как телепатия и телекинез. Факультетов стало 14. 200 лет назад, когда серая Земля испытывала серьезный экологический кризис, большую популярность приобрели бестиологи и метеомаги. Факультетов стало 16. Ну а он, Рорк, учился на лучшем факультете из всех, 17-м. Факультете техномагии и автоматики. Самым новейшим, основанным меньше 100 лет назад. Когда Рорк был студентом, эта юная колдовская ветвь считалась чем-то вроде парии. Над их факультетом смеялись, его студентов обзывали заводными человечками. Теперь-то уже не смеются, конечно. Только за время студенчества Рорка факультет техномагии и автоматики 4-жды выигрывал гранды соревнования гимнасия. Рорк до сих пор с удовольствием вспоминает, как проломил череп старости аэромантов. Правая рука к тому времени уже сменилась стальным протезом. Но аэроманты, по крайней мере, были достойными соперниками. И другие факультеты тоже, особенно боевики и пироманты. Но иллюзионисты? Не смешите. Эти жалкие ничтожества только и могли возиться со своими воздушными шариками. Когда весь гимнасий собрался на то, что потом назвали ночью Большой Махлы, иллюзионисты единственные попрятались по кампусам. Именно из такой тины и могло выползти нечто вроде Квиллиона Дубля. Еще больше презрения вызывает разве что некроманты, но эти вообще недостойны упоминания. Их мерзкая нежить – просто позорное пятно на лике благородного колдовства. А вот и он, шатер третьего маршала. Огромный, из дорогих тканей, с кучей помпезных украшений. В этом весь Квиллион. И в стражниках, обступивших шатер тесным кольцом, тоже виден характер хозяина. Кто еще в Совете 12 так трясется за свою жизнь? Стражники, разумеется, тоже доппели. Живых людей Квиллион Дубль в телохранители не берет. Человек может предать. Доппель не предаст никогда. Судя по форме и вооружению, матрицы для стражи, Квиллион снимал с кровавых егерей. Правильный выбор. Кто-кто, а эти в драке точно не подведут. А если вдруг нападет колдун? Фиолетового или синего плаща эти допели, возможно, и одолеют. Но Рорк-машинист пройдет сквозь них, как коса сквозь траву. О, вот оно что! Квиллион и об этом позаботился, как же иначе. Вон те двое рядом со входом, точь-в-точь повелитель Еджун. Еджун-испепелитель – сильнейший пиромант Серой Земли. Третий в Совете 12. Допели, конечно, причем допели колдующие. Разумеется, им далеко до вулканической мощи оригинала, но желтого, даже оранжевого плаща эти двое превратят в пепел без вопросов. Нет, Рорк-то с ними справится, он и с самим Еджуном сразиться не испугается, будь возникнет такая нужда. Но задержать его задержат. Сразу поднимется тревога, Квиллион примется бешено плодить доппели, пока не истратит всю ману, он паникер известный. Лучше избежать переполоха, ничего сложного, всего лишь применить один полезный артефакт. Рорк-машинист откинул панельку в левом предплечье, и оттуда выдвинулась мерцающая пластина кварца. Жидкокристаллическое око повернулось в глазнице, переключаясь на сквозное зрение. Из тазобедренных суставов щелчком выскочили два металлических плавника, создавая вокруг Рорка цилиндр белого света. Несколько секунд настройки, хлопок, вспышка, и Рорк-машинист исчезает. И одновременно появляется тысячи шагов дальше. В точности там, где рассчитывал. Внутри полутемного шатра, пахнущего корицей, миндалем и еще чем-то приторным. Искусственный глаз наливается красным, переключаясь на ночное зрение. Рорк изумленно замер, глядя на творящееся в просторном шатре. Показалось, что он попал на разнузданную ларийскую оргию, о которой в Серой Земле не слышал только глухой, и которые на поверку оказались все-таки выдумкой. Во всяком случае, никто из допрошенных ларийцев не признался, что в чем-то подобном участвовал. Но происходящее здесь точно не выдумка. Десятка-два обнаженных тел, извивающихся на полу. Беспорядочное совокупление в самых невероятных позах. Сладострастные стоны и полное безразличие к неожиданно явившемуся зрителю. Все женщины ураганно красивы. По большей части пышногрудые чаровницы Серой Земли. Но есть и желтоволосые милашки Ларии, и даже краснокожие прелестницы Закатона. На любой вкус. А вот мужчины... Рорк чуть не рассмеялся, наконец разглядев, что весь мужской состав этой оргии состоит из одних только квиллионов дублей. Точнее, дублей квиллиона дубля. «Эй, Твиллион!» — брезгливо окликнул Руорк, пихая ближайшего металлической ступней. «Который из них ты?» «Не туда смотришь», — отозвались совсем с другой стороны. «Я здесь!» Руорк повернул голову. С табуретки в углу таращится доселе незамеченная фигура. Еще один Квиллион дубль. И, судя по ауре, на сей раз настоящий. «Так они что, все доппели?» Пораженно воскликнул полуавтомат, указывая на и не думающий прекращаться оргию. «Мне нравится смотреть, а не участвовать», — хихикнул Квиллион. «Извращенец!» Квиллион закатил глаза. Похоже, своих пристрастий он не очень-то стыдился. «Где ты набрал столько красоток?» Снова заговорил Рорк, пристально рассматривая творящееся бесстыдство. «Обозные маркетанки им и в подметки не годятся!» «Да кому нужны эти солдатские подстилки?» Презрительно хихикнул Квиллион. «Одну секунду!» Понял металлическую руку Рорк. Глаз начал выхватывать из мельтешения тел знакомые лица. «Это ведь Цезара Каменщица! Это Альбракия Змея! Это Тоскурита Кипяток! А это сама Асмодея Грозная! Это что у тебя здесь такое, а?» Квиллион сделал быстрый жест, и все участники оргии вмиг испарились. Их создатель скучающе уставился в потолок, мурлыча невинную мелодию. «Так значит, женщины тоже были доппелями?» — запоздало сообразил Рорк. «Я должен был сразу догадаться! Скажи-ка, а нашей колдуне знаешь, у тебя есть их матрицы? Если кому-нибудь расскажешь, я буду все отрицать!» Враждебно зыркнул на него Квиллион. «Да... Ну и развлечение же у тебя. Нет, ты точно извращенец!» «И что с того? Некоторые вообще отрезают от себя куски, пришивая взамен разные железяки. Я же ничего не говорю!» «А своим допелем ты тоже так развлекаешься?» «Я не настолько извращенец!» — в ужасе замахал руками Квиллион. Рорк язвительно приподнял верхнюю губу, обнажая железные зубы. Квиллион поежился и неожиданно спохватился. «А что ты здесь делаешь вообще-то? Телепортировался, да?» В голосе промелькнули плаксивые нотки. Квиллион не любит колдунов, владеющих искусством телепортации. Эти бесчестные подонки без труда проходят мимо его допелей. Против телепортации существуют специальные блокирующие чары, но Квиллион дубль ими не владеет. «Значит, слухи не врали», — задумчиво высунул голову наружу Рорк. Лже-Еджуны по-прежнему стоят на постах. «У тебя и в самом деле есть матрицы всех членов Совета!» «Кроме повелителя Астарона», — отчужден ответил Квиллион. «Я с ним ни разу не встречался». «Ясно. И ты можешь в любой момент создать любого доппеля и заставить его делать все, что захочешь?» «Ну, допустим», — насторожился Квиллион. «А что?» «А ты можешь создать Асанта Шторма и заставить его шу-шу-шу-шу?» — зашептал на ухо Квиллиону Рорк. «С пещерным медведем?» — отпрыгнул назад дупельмастер. «Ну и кто из нас после этого извращенец? Фу! Пошел прочь из моего шатра!» «В таком случае я непременно нанесу куда следует!» Скучающе скрестил руки на груди техномаг. «Асмодея, конечно, умерла, так что ей все равно. Но понравится ли прочим членам Совета, что ты используешь их копии на побегушках? Что скажет повелитель Еджон, если узнает, что его двойники у тебя вместо гаремных явнухов? Он ведь не знает, я прав?» Квиллион жалобно застонал, на глазах покрываясь потом. «Если я сделаю, ты будешь молчать?» Через силу выдавил он. «Начинай!» — прохрипел Рорк, поворачивая обод в грудине. Оттуда высунулся глазок артефакта, рисующего мгновенные картинки.